Рабочие будни и досуг. Компьютерное моделирование. На работе на прошлой неделе Игорю дали задание спроектировать бур сложной формы и со сложными прочностными характеристиками. Бур был установлен в строительном роботе, который должен бурить скважины для свай на строительстве обогатительного комбината на Луне. В понедельник Сергей Степанович Яковенко подвел к столу Игоря молодого человека и сказал: «Игорь, задание вы уже получили, но это задание для двоих специалистов. Познакомьтесь, Андрей Кузьменко, специалист по физике металлов и сопромату». «Привет», — сказал Андрей, протянув руку. «Привет», — пожал руку Игорь. «Ну, приступайте к работе», — заключил Сергей Степанович и пошел к себе. Андрей был немного ниже Игоря, но более плотного телосложения. Его серые глаза смотрели уверенно и серьезно. «Ну что, Игорь, поработаем вместе?» — спросил Андрей. «Поработаем. Ты как себя ощущаешь? Справишься с заданием? У тебя ведь это первый серьезный проект?» «Справлюсь. Я представляю, что надо делать. И понимаю, для чего тебя подключили к этой работе». «И для чего же?» «Ты должен будешь корректировать мои расчеты на основе прочностных и других характеристик конкретных материалов, которые мы будем использовать для производства детали. Кроме того, ты по параметрам технического задания сделаешь первичный подбор материалов для начала проектирования». «Хм, а ты сечешь. Думаю, мы сработаемся. Давай обсудим план работ». Андрей прикатил второе кресло, и они с Игорем стали обсуждать техническое задание. С основными размерами и параметрами было все понятно, но бур должен быть с особыми свойствами, которые могли быть достигнуты только если использовать два или три металла, которые, с одной стороны, не должны быть сплавом, а с другой — биметаллические или триметаллические вставки должны быть такими прочными, что при огромных нагрузках на бур эти части из разных металлов не должны разваливаться. И Игорь с Андреем начали проектировать металлическую заготовку для бура. Сначала Игорь запрограммировал общий трехмерный вид бура в одном, основном металле. Потом в бур внес вставки из других металлов. По трехмерной модели со вставками развернули вид заготовки для бура и места для вставок других металлов. По модели бура и по техническому заданию Андрей начал рассчитывать параметры основного металла и параметры металлов для вставок. По расчетам получилось, что основным металлом должна быть криптоновая сталь, а вставки, нарежущие края винта бура, надо делать из органита, который в 1200 раз прочнее криптоновой стали, но при этом имеет некоторую упругость, которая требуется для этого бура. Для режущих шипов, вставленных в поверхность лопастей винта, требуется керамический алюминий. Этот материал прочнее даже органита. Использование керамического алюминия обусловлено тем, что его можно довольно просто обрабатывать и внедрять в другой металл, а когда деталь из этого алюминия будет готова, ее на недолгое время облучают углекислотным лазером. Алюминий при облучении переходит в керамическое состояние и становится очень прочным. Когда были готовы расчеты по металлам, Игорь внес в свою модель параметры металлов и включил обсчет бура уже в реальных материалах. Расчет длился около 2 часов, после чего была готова модель реального бура. Для дальнейшей работы в компьютерную модель надо было внести параметры породы, для которой предназначен бур, и параметры его движения, вращения и поступательного движения. Эти параметры вносил Андрей. После того, как все данные были внесены, настал черед компьютерных испытаний модели бура. Программа начала моделировать движение бура в породе в основном рабочем режиме. Моделирование показало, что бурение идет со скоростью 30 см в час. Этот параметр соответствовал техническому заданию. Проверка разработанной модели. Теперь надо было проверить запас прочности модели бура. Сначала увеличили скорость вращения на 25%. Бур выдержал, но программа показала, что в оси бура появились небольшие трещины. Повторили этот же эксперимент с превышением скорости в 20%. Результат оказался хорошим, трещин не появилось. Следующий эксперимент заключался в том, что при нормальной скорости вращения увеличить давление на бур для увеличения продольной скорости. Увеличили давление на 10%. Бур выдержал без дефектов. И теперь надо было эти два эксперимента совместить. Скорость вращения увеличили на 20%, а продольную скорость увеличили на 10%. После прохождения виртуальных 20 сантиметров в буре появились трещины в лопастях винта. Игорь и Андрей решили сделать несколько экспериментов с постепенным увеличением скоростей. В результате они получили данные, которые укладывались в параметры запаса прочности бура. Угловую скорость можно увеличивать на 13%, а продольную — на 6%. Все эти исследования заняли у ребят целый месяц. И теперь надо было приступать к работе по практическому воплощению их детали, как говорят, в железе. Андрей занялся программированием изготовления заготовки, а Игорь начал разрабатывать программу для станка, который будет изготавливать бур из этой заготовки. В формовочном цехе. Первым работу окончил Андрей и отправил программу оператору формовочного цеха. Он договорился с оператором, что тот сообщит ему, когда будут произведены все подготовительные работы, чтобы Андрей смог присутствовать при процессе создания заготовки. Когда оператор получил программу Андрея, он загрузил ее в центральный компьютер цеха. Компьютер, согласно программе, отправил заказ на склад для доставки металла в требуемой массы и конфигурации. Через 20 минут автоматический транспортер доставил металл в формовочный цех. Оператор позвонил Андрею. «Андрей, металл прибыл. Я сейчас его начну загружать в агрегат, а ты можешь уже выдвигаться. И иди сюда. Как только появишься, я запущу процесс». «Спасибо, Федор Иванович. Сейчас выхожу». И Андрей записался в рабочий журнал проектного бюро. Рабочий журнал — это общий дневник работы сотрудников. Каждая новая запись появлялась на мониторе начальника группы, в которую входит сотрудник. Андрей подошел к Игорю. «Игорь, я иду в формовочный, посмотреть за формовкой нашей заготовки. Пойдешь со мной?» «Конечно, я еще живьем формовку не видел. Тогда сохраняй свой проект, записывайся в рабочий журнал и пойдем». Они вышли из здания проектного бюро. На стоянке было припарковано 3 автокара. «Отлично», — сказал Андрей. «Есть автокары, а то пришлось бы идти пешком, а это километра полтора». Ребята сели в автокар и поехали в формовочный цех. Здание формовочного цеха было высотой в 3 обычных этажа. В длину он был метров 800, а в ширину метров 200. Наружная стена цеха, к которой подъехал автокар, была покрыта прозрачными панелями, за которыми были видны лестницы и переходы. На высоте 3-го этажа вдоль галереи были видны двери. Всего можно было различить 10 или 12 дверей, равномерно распределенных вдоль всей стены. Еще по краям здания под стеклянными панелями было видно 2 лифта. Андрей повел Игоря к одному из лифтов, на котором они поднялись на галерею. Он открыл ближайшую дверь и вошел в операторский зал. Игорь следовал за Андреем. Зал представлял собой галерею, которая тянулась вдоль всего цеха и была почти под его крышей. Стена галереи, обращенная в цех, была до самого потолка прозрачной. Причем прозрачная панель была сплошной, без рам или швов. «Стекло бронированное», — пояснил Андрей, видя, что Игорь рассматривает стекло и ощупывает его рукой. Вдоль этой стены стояли пульты с 3 или 4 мониторами, несколькими клавиатурами и множеством рычажков и кнопок. Всего было 10 пультов. За двумя из них сидели операторы, а остальные пульты пустовали. Игорь с Андреем подошли к одному из операторов. «Федор Иванович», — обратился Андрей к оператору, — «познакомьтесь, это наш новый проектировщик Игорь Егоров». «Приятно познакомиться. Я Федор Иванович», — поприветствовал оператор и крепко пожал руку Игоря. Федор Иванович был крупным мужчиной лет 50. На висках начала пробиваться седина. Он был одет в оранжевый комбинезон. На полочке возле пульта лежала каска с защитным темным забралом. «Сейчас, ребята, начнем. Что делать будете из заготовки?» «Бур для лунного робота», — ответил Андрей. «Лунный? Интересно. Ну что ж, приступим. Металл уже в агрегат загружен. Я буду управлять по мониторам, а вы можете посмотреть в окно. Агрегат немного в стороне, номер 21. Смотрите левее». В цехе было много агрегатов. Все агрегаты были трех цветов — желтого, оранжевого и белого. Желтые агрегаты были плавильными. Для формовки они сначала расплавляли металл, а потом заливали его в формы. Все плавильные процессы проходили внутри агрегата, а снаружи имелся большой блок для первичной обработки заготовки. Оранжевые агрегаты предназначались для формовки сложных композитных заготовок. Они были самые большие, в цехе таких было 4 агрегата. Эти агрегаты содержали в себе и плавильные модули, и прессы, и мощные манипуляторы. Белые агрегаты были транспортными механизмами с различными кранами и захватами. Они двигались по цеху по рельсам. Один такой механизм стоял рядом с оранжевым 21-м агрегатом. Он доставил к агрегату металлы, привезенные транспортерами. «Все, ребята, начинаю», — сказал Федор Иванович и повернул на пульте рычажок с надписью «Формовка плавлением». На агрегате с номером 21 загорелись две оранжевые сигнальные лампы. Так как плавильный отсек был закрытым, ребята подошли к пульту и стали следить за процессом по монитору. Цилиндрическая заготовка из криптоновой стали лежала на платформе, в которой была выдавлена форма, напоминающая грубо выполненный бур. Сверху была такая же панель с формой. Вот с боков к заготовке выдвинулись решетки, вытянутые вдоль заготовки, и начали раскаляться. Это были электрические нагреватели. Через 10 минут цилиндр заготовки стал краснеть. «Федор Иванович», — спросил Игорь, — «а как камеры прячутся? За бронированным стеклом?» «Точно. Камеры за окошками из бронированного затемненного стекла. Смотрите, сейчас начнется формовка». Заготовка уже была оранжевого цвета. Нагреватели погасли и отошли в стороны, а верхняя панель с формой стала опускаться на заготовку. Заготовка была очень мягкой и легко погрузилась в форму под напором пресса. Пресс соединил две панели и замер. Через несколько минут верхняя панель поднялась и стало видно остывающую заготовку. Как только пресс был поднят, торцевая стенка плавильного модуля открылась, и заготовка, лежащая на нижней панели, выехала из модуля. Два двухпальцевых манипулятора блока первичной обработки ухватили заготовку за торцевые концы и приподняли ее над панелью. Панель сразу заехала в плавильный модуль, и стенка плавильного модуля закрылась. Игорь и Андрей перешли к прозрачной стене. Из боковых стенок модуля обработки выдвинулись фрезы. Манипуляторы стали вращать заготовку вдоль оси, а фрезы начали нарезать бороздку по будущим режущим сторонам винта бура. Металл был еще мягким, и фрезы быстро нарезали бороздку. Заготовка продолжала вращаться. Фрезы задвинулись в корпус, и на их месте появился манипулятор, который как пальцами держал прут из органита и укладывал его в нарезанные бороздки. Прут в разрезе был прямоугольный и помещался в бороздку меньшей плоскостью. В глубину он погружался на 2/3. В манипуляторе было две лазерные установки, которые сразу за укладкой разогревали места соприкосновения органита и стали. Лазеры разогревали очень тонкие слои стали и органита до такой температуры, что начиналась быстрая диффузия металлов, и органитовый прут буквально вживлялся в сталь. Когда весь прут был вставлен в бороздки, вращение заготовки прекратилось. Манипулятор задвинулся, а на его место выдвинулись две фрезеровальные установки, которые с разных концов стали фрезами формировать на поверхности лопастей будущего винта углубление сложной формы для режущих шипов. По мере работы фрез боковые манипуляторы поворачивали заготовку несколько раз по 10 градусов за поворот. После того, как места для шипов были готовы, в дело вступили манипуляторы, которые имели емкости с алюминиевой пастой. Они выдавливали пасту в углубление. Эти манипуляторы также двигались с двух сторон навстречу друг другу. После заполнения всех отверстий выдвинулся манипулятор с углекислотным лазером. Лазер направлялся на каждый будущий шип, и за 1-2 секунды алюминиевая паста превращалась в прочнейший материал — керамический алюминий. После окончания операций открылась крышка модуля охлаждения, и манипуляторы поместили заготовку на подставки, которые удерживали заготовку за концевые технологические выступы, за которые только что ее держали манипуляторы. Крышка модуля плотно закрылась, и вместо оранжевых загорелись два белых фонаря. «Это все, ребята. Сейчас в модуль подается специальная газовая смесь, которая будет охлаждать заготовку по специальному графику. Некоторые места быстрее, некоторые медленнее, чтобы выстроить нужную кристаллическую структуру криптоновой стали», — сказал Федор Иванович. «Весь процесс остывания завершится к утру». «Спасибо, Федор Иванович, было очень интересно», — поблагодарил Андрей. «Да, большое спасибо. Я в первый раз это видел не в учебном фильме», — добавил Игорь. Федор Иванович пожал ребятам руки и пожелал им успехов со своим буром. Танцевальный клуб. Марина. Между Игорем и Андреем за время совместной работы установились приятельские отношения. Часто они обедали вместе. Как-то раз за обедом Андрей спросил: «Игореха, а ты уже освоился в городе?» «Потихоньку привыкаю и узнаю, где что». «Спортклуб выбрал?» «Был несколько раз в центральном манеже и в домашнем зале разминаюсь». «А каким-нибудь спортом занимаешься?» «Мастер спорта по ушу». «Да ты что? А я кандидат в мастера по самбо». «Так, мы с тобой можем вместе позаниматься. Давай, приходи в наш клуб, там много разных единоборцев занимается, и мы часто проводим смешанные бои». «Договорились. Когда соберешься на тренировку, скажи». «Сразу скажу. Послезавтра, в четверг, в 19:00, клуб «Мотылек» на улице Кулешова. По навигатору найдешь». «Мотылек?» — заулыбался Игорь. «Как название детсада. Когда клуб создавали, кто-то схохмил, а всем понравилось, так и назвали», — пояснил Андрей и, помолчав, спросил. «Игорь, спорт спортом, а в танцклубы ты заглядывал?» «Нет, как-то не было настроения, да и компании пока нет». «Давай тогда вместе сходим. Ребята в наш клуб ходят компанейские, быстро познакомишься. Много заводских. Может, сегодня пойдем?» «Почему бы и нет?» «Ну, нет так нет», — серьезно ответил Андрей, потом широко улыбнулся. «Да шучу. Сегодня и пойдем. Я за тобой заеду в 7. Скинь мне адрес на коммуникатор». Вечером после работы Игорь подобрал себе приличный наряд и к 7 оделся. В танцевальные клубы было принято одеваться именно прилично. Парни приходили в костюмах или, если летом, в брюках и рубашках, при галстуках. Девушки надевали красивые, можно даже сказать, бальные платья или юбки с блузами и туфельки на шпильках. Платья и юбки были пышными и нарядными. В общем, в клубах всегда было красиво и весело. Танцевальная культура у нас развита хорошо. Все умеют и любят танцевать. Танцевать учат с детства, а в школах, кроме уроков физкультуры и музыки, обязательно есть и уроки танцев. В каждом городе множество танцевальных клубов. Большинство клубов для молодежи, но также есть клубы для людей среднего возраста и даже для пожилых людей. Специально никто не делал разделения по возрасту, но в некоторых клубах так сложилось, что туда стали ходить люди примерно одного возраста. Но таких клубов немного. В основном все клубы общие, и публика в них бывает разновозрастная. Мы любим танцы. Для нас танцы — это и активный отдых, и знакомства, и встречи. Танцы — это часть нашей жизни, и сопровождают они нас всю жизнь. В танцевальных клубах принято общаться даже с незнакомыми людьми. Здесь знакомятся, здесь возникают дружеские компании. И мы не ошибемся, если скажем, что множество будущих семейных пар познакомились именно в танцевальных клубах. Игорь оделся и решил подождать Андрея на улице. Только он вышел на тротуар, как к нему подкатил двухместный спортивный «Запорожец». Игорь сел в машину, и Андрей нажал на газ. До танцевального клуба «Лунная дорожка» они доехали за 10 минут. Оставили машину на стоянке возле клуба и пошли внутрь. Танцевальные клубы работают каждый вечер с 7 до 10 часов, а в пятницу и субботу — до 2 ночи. Днем в клубах проходят занятия разных кружков и студий. Когда ребята вошли в клуб, зал был еще почти пустой. Приятели выбрали столик и сели на диваны, которые были расположены вокруг столика. Как и другие клубы, «Лунная дорожка» имел в центре зала танцевальную площадку, а на подиуме вокруг танцевальной площадки располагались столики. В танцевальных клубах можно заказывать напитки и легкие закуски. В некоторых клубах работали официанты, в некоторых стояли обычные автоматы с напитками и закусками, а в «Лунной дорожке» автоматы были встроены в столики. Столики имели круглую столешницу на цилиндрической центральной тумбе. Тумба — это механизм подачи напитков и закусок. Сделать заказ можно было через сенсорное меню, которое возвышалось на ножке в центре стола. Меню можно поворачивать вокруг своей оси. Здесь были прохладительные напитки, соки, чай, кофе и какао, а также разные легкие закуски и сладости. Игорь заказал себе апельсиновый сок и пару печений. Андрей заказал чай и одно пирожное. После того, как заказы были сделаны, Игорь нажал в меню кнопку «Доставить», и через несколько минут центральная круглая пластина, на которой было закреплено меню, поднялась, а на полочке под пластиной стояли напитки и десерт. Ребята взяли свои заказы. Народу прибывало. Столики заполнялись компаниями или отдельными людьми. Вдруг Андрей встал. «Подожди-ка, там наши ребята». Он быстро пошел к какой-то компании. Игорь видел, что Андрей за руки поздоровался с парнями и девушками и пригласил их за наш столик. Компания состояла из трех девушек и двух парней. Одной из девушек была Марина Ильина. Андрей представил Игоря ребятам, а Игорю назвал имена ребят — Джейн, Марина, Лена, Сергей и Виктор. Марина не удержалась и, смеясь, сказала: «Мы с Игорем знакомы, а вот вас он все равно не запомнит, он имена не запоминает». «Но тебя-то я запомнил», — парировал Игорь. «Меня, да. Я ведь тебе пообещала шашлык». «Остальных я тоже запомнил», — усмехнулся Игорь. «Виктор, Сергей, Лена и Джейн», — перечислил Игорь, показывая на ребят и улыбаясь. «Ну ладно, этот экзамен ты сдал», — сказала Марина. «А танцевать ты умеешь? Хочешь проверить?» «И проверю». Марина взяла Игоря под руку и повлекла его на танцевальную площадку. Как раз заиграла музыка первого, медленного танца. На площадку со всех сторон спускались пары. Марина была в темно-зеленой пышной юбке до колен, светло-зеленой облегающей блузке и зеленых туфлях на высоких каблуках. Она была значительно ниже Игоря, но каблуки делали разницу не такой сильной, и танцевать им было удобно. Марина осмотрела Игоря с ног до головы. Он был одет в светлые бежевые брюки, зеленую рубашку и бежевый галстук под цвет брюк и туфлей. «Мы с тобой сегодня в одной цветовой гамме. Придется танцевать вместе весь вечер», — притворно вздохнула Марина. «Если для тебя это тяжкая ноша, то я могу найти партнершу в противоположной гамме, например, в красной», — улыбнувшись, ответил Игорь. «Нет уж, ноша не такая уж и тяжкая», — сказала Марина и слегка приобняла Игоря, как бы удерживая возле себя. После танца все собрались за столом, и Марина сказала, обращаясь к Кате и Джейн: «Девчонки, сегодня можете даже не пытаться пригласить Игоря на танец. Он сегодня весь вечер танцует со мной. А он об этом знает?» Глядя на Игоря, спросила Джейн. «Марина меня арендовала на весь вечер, это правда». «Арендовала? Где ты только нашел это древнее слово?» Улыбаясь, возмутилась Марина. «Я бы сказала, забронировала». «Хм, как машину!» — весело вставил Виктор. «Ну, машину не машину, а начинается Чарльстон. Мы идем танцевать?» И Марина посмотрела на Игоря. Игорь встал и подал Марине руку. Так и получилось, что Игорь весь вечер протанцевал с Мариной. Она хорошо танцевала и была прекрасной собеседницей, веселой и легкой в общении. Около 10 часов Марина сказала, что идет домой, и встала из-за стола. «Я тебя провожу», — сказал Игорь, встал и пошел к выходу вместе с Мариной. «Ты на машине или на автобусе?» «Отсюда прямой маршрут до моего дома. Поеду на автобусе». Они вышли на ярко освещенную улицу и пошли к остановке автобуса, которая была за квартал от клуба. Шли, наслаждаясь тишиной и свежестью. К остановке подошли одновременно с автобусом номер 4. «А вот и мой автобус. До свидания, Игорь. Это был хороший вечер. И ты хорошо танцуешь», — сказала Марина и протянула Игорю руку. «Да, вечер удался», — пожал руку Игорь и улыбнулся. «До свидания». Марина вошла в автобус, и двери закрылись. Игорь хотел вернуться в клуб, но из него как раз выходила их компания. Все попрощались друг с другом и поехали домой. Виктор взял машину, и девушки поехали с ним. Он предложил развести их по домам. Андрей и Сергей тоже взяли по машине, и все разъехались. Игорь не стал сразу брать машину, а решил пройтись пешком до следующей стоянки. Изготовление бура в токарном цехе. Еще 2 дня ушло у Игоря на доведение программы создания бура на токарно-фрезерном станке с числовым программным управлением. Их с Андреем заготовка уже находилась в токарном цехе и ожидала обработки. В пятницу, закончив программу, Игорь отправил ее в токарный цех. Через полчаса на его экране появилось сообщение, что выполнять обработку будет оператор Крус Филипп Георгиевич. Рядом с сообщением, как всегда, была ссылка на доступ к рабочему коммуникатору оператора. Игорь нажал на ссылку, и на небольшом экране появилось лицо Филиппа Георгиевича, который, судя по внешнему виду, был ровесником Игоря и был просто Филиппом, а может, даже Филей. «Привет, Филипп, это Игорь Егоров. Хочу узнать, когда ты планируешь начать обработку нашего бура». «Привет, Игорь. Сейчас загружу заготовку в станок и начну. Что, хочешь посмотреть?» «Конечно, хочу». «Тогда собирайся и приезжай». «Иду. Мы вдвоем с Андреем придем. Мы вместе все разрабатывали». «Приходите. Места всем хватит». Игорь позвонил Андрею, и они встретились на стоянке автокаров. Токарный цех был одноэтажным и очень большим по площади. В цехе было 26 станков. Каждый станок состоял, собственно, из станка и расположенные рядом кабины оператора. Станки были разных размеров для разных изделий. Станок Филиппа был длиной 5 метров, шириной 2 метра и высотой 3 метра. кабина оператора располагалась вдоль станка и имела прозрачную стену со стороны станка. Задняя стена была прозрачной только в верхней половине. Ребята вошли в кабину и поприветствовали Филиппа. «Привет, Филипп, я Игорь». «Привет, Игорь». «Привет, я Андрей». «Привет, садитесь в свободные кресла и начнем». За пультом стояло три кресла. Рядом с пультом еще по два кресла с каждой стороны. От пульта был виден весь станок. Заготовка уже была закреплена в станке, и Филипп запустил процесс обработки. Весь процесс был автоматическим, и по окончании должен появиться готовый бур. Станок был сделан таким образом, что во время обработки деталь находится в покое, а механизмы двигаются вокруг нее. Вначале в работу вступили токарные манипуляторы, которые стали обтачивать лопасти будущего бура. Резаки манипуляторов снимали слой за слоем, стружки сдувались со станка и собирались в поддоне. Резаки работали около получаса. Обтачивая лопасти, резаки обходили выступающие из них шипы из керамического алюминия. Когда лопасти были обточены, токарные манипуляторы задвинулись на место, и появился большой манипулятор, который приступил к обработке органитового прута на режущей части винта. Манипулятор работал медленно. Точильные поверхности манипулятора, которые придавали режущую форму пруту, постоянно охлаждались жидкостью, поступающей из трубки в руке манипулятора. После обработки край винта выглядел как хорошо наточенный блестящий нож. Поверхность органита после заточки приобрела красноватый оттенок. «Филипп, а что, органит тоже накалился от заточки? Он покраснел?» «Нет, органит белый, но он быстро окисляется на воздухе. Окисленный органит выглядит серо-зеленым. При соприкосновении с воздухом процесс окисления начинается через доли секунды. Поэтому, когда органит шлифуют, его сразу обрабатывают лазером, и на поверхности появляется слой органита, у которого другая кристаллическая структура и который не окисляется. Кроме того, этот слой добавляет прочность. Вот этот слой и имеет розовую окраску. В манипуляторе еще и лазер? Да, он обрабатывает поверхность сразу за шлифовальными валиками. После того, как заточка краев была завершена, выдвинулись манипуляторы с фрезами для обработки шипов. Всего было 6 манипуляторов. В каждом из них было 3 фрезы, расположенных в ряд. Манипулятор накрывал 3 шипа и затихал. Внешнего проявления работы не было видно. Когда он поднимался, шипы были обработаны и выглядели как блестящие пирамидки. Работа точильного и фрезерного манипуляторов продолжалась в общей сложности 2 часа. Бур был почти готов. Но надо было еще выточить крепежный вал бура. Внизу к буру поднялись 3 манипулятора, которые закрепили бур в своих поддерживающих постаментах. Манипуляторы, которые держали заготовку за концевые крепежные цилиндры, отошли в сторону и задвинулись в станок. С концевой стороны бура сначала выдвинулся держатель, который зажал крепежный цилиндр своими 2 пальцами. Затем выдвинулся токарный манипулятор и начал обрезать этот цилиндр. Когда цилиндр был обрезан, держатель отправил его в поддон станка. После того, как конец бура был освобожден, токарный манипулятор приступил к его обработке и приданию ему требуемой формы. Пока шла обработка конца бура, на противоположном конце бура токарно-фрезерный манипулятор обрабатывал крепежный вал бура. После того, как работа была окончена, из станка выдвинулся универсальный держатель и закрепился на крепежном валу бура. 3 манипулятора, поддерживающие бур, опустились вниз. И началась последняя операция — шлифовка бура. По технологической карте этот процесс должен продолжаться 3,5 часа. Игорь и Андрей поблагодарили Филиппа и сказали, что дальше они смотреть не будут, там уже все понятно и долго. Филипп попрощался с ребятами и вернулся к пульту. Пока изготавливался бур, прошло обеденное время, и ребята решили наверстать упущенный обед. Из токарного цеха они поехали в столовую и пообедали. Во время обеда Андрей предложил: «Игорь, вчера на тренировке мы хорошо позанимались. Сегодня завершили с буром. Может, вечером на танцы? Сегодня клуб до двух». «Да, танцы сегодня в самый раз». «Вот и отлично. Встречаемся в клубе. Ты только опять не попади в плен какой-нибудь красотке». «Не завидуй так открыто», — улыбнулся в ответ Игорь. Танцевальный клуб. Кристина. Игорь пришел в клуб «Лунная дорожка» в половине восьмого. Народу было еще мало, и он сразу заметил Кристину, которая сидела за дальним от входа столиком. Игорь направился к ней. Кристина заметила Игоря и улыбнулась. Игорь подошел к столику. «Можно присоединиться?» «Присоединяйся. Ты кого-то ждешь?» «Нет, вот раздумываю, кого бы забронировать на этот вечер. Я слышала, теперь такая мода в «Лунной дорожке». Ты не слышал?» Марина рассказала. «Марина. Она веселая девушка. Я думал, в вашем клубе так принято». Сделал простоватое лицо Игорь. «А что, меня разыграли?» «Маринке только попадись. Она и не такое может вытворить. Как ты правильно заметил, она веселая девушка». Заиграл вальс. Игорь посмотрел на Кристину. «Ты любишь вальс?» «Люблю». «Тогда приглашаю на танец». Игорь встал и подал Кристине руку, глядя ей в глаза. Кристина не отвела взгляд и встала, слегка опираясь на руку Игоря. Игорь был в светло-сером костюме, в белой рубашке, сером с блеском галстуке и серых туфлях. Кристина была в пышной плиссированной белой юбке, белой блузке и темно-синем блейзере. Блейзер был в морском стиле с золотыми пуговицами, погончиками и галунами. Дополняли ансамбль темно-синие туфли на шпильках и пышные распущенные светло-русые волосы. Они подошли к танцевальной площадке. Игорь первым шагнул на площадку и подал руку Кристине, помогая спуститься. Как только Кристина спустилась, Игорь взял ее правой рукой за талию, а левой рукой взял правую руку Кристины. Свободную руку Кристина положила на плечо Игоря. Они дождались нужного такта и пустились в танец, кружась по площадке. Вальсируя, Игорь смотрел на Кристину и любовался ее глазами, ее улыбкой и развивающимися волосами. «Странно», — подумал Игорь, — «с Олесей мы почти не танцевали, все больше ходили на джаз и никогда не были вместе в танцевальных клубах. Танцевали только у кого-то на дне рождения». Когда танец закончился, Игорь сделал галантный кивок, а Кристина ответила легким реверансом. От танца Кристина немного разрумянилась и была очень хороша. Игорь засмотрелся на нее, стоя на месте. Кристина легко потянула его за руку. «Пойдем, танец закончился». И они пошли к своему столику. «Ты отлично ведешь», — сказала Кристина. «С такой грациозной партнершей это нетрудно», — улыбаясь, ответил Игорь. «Спасибо». Кристина глянула на Игоря без улыбки. Только они сели за столик, как подошли заводские ребята, среди которых были и Андрей, и Марина. «Здравствуй, Кристи!» «Привет, Игорь, мы к вам», — сказал Андрей. «Располагайтесь и чувствуйте себя как дома», — широко повел рукой улыбающийся Игорь. «Тебя называют Кристи?» — повернулся Игорь к Кристине. «Да, некоторые зовут Кристи, а дома чаще звали Крис». «Марина тебя называет Кристинкой». «Хм, а я ее Маринкой», — усмехнулась Кристина. «Услышала свое имя», — сказала Марина. «Кристина, ты должна знать, что у нас с Игорем договор еще с прошлого раза». «У нас сегодня не совпадающие цветовые гаммы», — быстро сказал Игорь. «Так что извини». Марина демонстративно поджала губки и отвернулась от Игоря к Андрею. «Ах, вот как, значит, людей можно забронировать», — негромко сказала Кристина Игорю. «По цветовой гамме». «Да, по цветовой гамме. Кстати, наши гаммы сегодня совпадают, так что предлагаю пойти танцевать». «Пошли. Но про бронирование больше не говорим». «Боишься, что я тебя забронирую на весь вечер?» «Нет, не боюсь. Мы можем танцевать и без этих глупых выдумок, а Маринка меня иногда очень сердит». Игорь и Кристина танцевали и быстрые, и медленные танцы. Они оказались очень хорошими танцорами, примерно соответствующими друг другу по уровню мастерства. Им очень удалось танго. Танец, который любила Кристина и который очень эффектно завершил Игорь, классически приняв Кристину, выгнувшуюся назад. Некоторые люди вокруг даже зааплодировали. Игорь и Кристина выпрямились, поклонились окружающим и, взявшись за руки, пошли к краю площадки, чтобы подождать следующий танец. Вечер был долгим и веселым. Все шутили, рассказывали смешные случаи и много танцевали. Марина все свое внимание направила на Андрея и нарочито не замечала Игоря. К середине вечера все разбились по парам и танцевали только со своими партнерами. И, конечно, Игорь весь вечер танцевал только с Кристиной. К часу ночи Кристина сказала, что на сегодня хватит, и она идет домой. Все те, кто не танцевали, а сидели за столиком, попрощались с Кристиной. Кристина встала и подала руку Игорю для прощания. Игорь встал и пожал руку, а когда Кристина пошла к выходу, попрощался с ребятами и сказал им, что проводит Кристину. Игорь догнал Кристину, когда она уже вышла из клуба. «Кристина, давай я тебя отвезу. Я живу здесь недалеко, дойду пешком». «Ну, тогда давай провожу пешком». «Проводи», — слегка улыбнулась Кристина. Они пошли по ярко освещенной улице. Хотя была ночь, на улице было довольно людно. В основном это были молодые люди, которые гуляли парами или компаниями. Слышался смех и разговоры. Кафе, бары и рестораны светились разноцветными огнями, и из них доносилась музыка. И хотя внутри музыка играла достаточно громко, с улицы она слышалась очень приглушенной и не мешала жителям ближайших домов. Все заведения с музыкой проектировались таким образом, что звуки гасли внутри помещений. «Сегодня был хороший вечер», — сказал Игорь и приподнял локоть, предлагая взять его под руку. «Да, вечер удался», — задумчиво ответила Кристина и взяла Игоря под руку. «Ты часто ходишь в танцклуб?» — спросил Игорь. «Не очень часто, а когда хожу, то получается, что все больше по пятницам». «А как проводишь остальное время?» «Пару раз в неделю хожу в спортивный клуб. Часто на выходные езжу к сестре в деревню и люблю читать». «А сестра работает в сельском хозяйстве? Она же вроде бы городская». «Урсула вышла замуж за агронома и переехала к нему. А недавно они развелись, и он уехал. Урсула осталась в деревне одна с двумя детьми. Ей понравилось жить в деревне, там очень мило. Все аккуратное, нет грязи, хорошие дорожки, порядок, природа. Она по образованию математик. Когда переехала в деревню, математику не бросила. Сейчас пишет кандидатскую диссертацию». «Наверное, трудно остаться одной». «Да, но она привыкает, и я стараюсь почаще бывать у нее. А я бы не смог жить в деревне. Мне нужна суета и движение». «Да, у каждого свои привычки». Дальше они шли молча, а вскоре свернули на тихий переулок и подошли к дому Кристины. «Вот мы и дошли. Спасибо, Игорь, что проводил. До свидания». «До свидания, Кристина. Спокойной ночи». Они пожали друг другу руки, и Кристина поднялась по ступенькам. Она открыла дверь и вошла в дом. Игорь немного постоял, в задумчивости глядя на дверь, за которой скрылась Кристина. Потом огляделся и пошел к стоянке автомобилей. У ближайшей машины на лобовом стекле горел желтый огонек. Желтый огонек говорил о том, что машина забронирована. В дневное время машину можно бронировать на 4 часа, а с 11 вечера можно забронировать до утра. Для дальних поездок можно забронировать и на несколько дней, но для этого надо позвонить диспетчеру. Игорь подошел к следующей машине. У этой «Волги» на лобовом стекле со стороны водителя горел маленький зеленый огонек. Машина была свободна. Он открыл дверь и сел на водительское место. Вставил коммуникатор в предназначенный для него разъем. Автомобильный компьютер по глобальной базе проверил права Игоря и включил питание машины. Загорелся ближний свет, и послышались легкие щелчки запускающихся электромоторов всех 4 колес. Игорь нажал на педаль газа, и машина плавно выехала со стоянки. Кристина, войдя в светлый холл первого этажа, прошла к лестнице и поднялась на второй этаж. В квартире она включила свет, сняла туфли и надела пушистые домашние тапочки. Затем прошла в комнату, села на диван и стала думать о прошедшем вечере. Кристине не понравился итог вечера. Все было удивительно хорошо в клубе, но по дороге домой у нее пропало хорошее настроение. Кристина не могла понять, почему, и стала вспоминать разговор с Игорем по пути домой. В клубе у них установились теплые дружеские отношения. Наверное, она представляла, что когда Игорь пошел ее провожать, отношения начнут переходить в романтические, а они говорили на обычные темы, далекие от романтики. «Зачем я начала рассказывать про Урсулу?» — думала Кристина. «Сама все и испортила. Сама виновата». Кристина расстроилась и уже хотела заплакать, как вдруг ее коммуникатор, оставшийся в сумочке, издал короткий мелодичный звук поступившего сообщения. Кристина дала команду домашнему компьютеру. «Компьютер, выведи сообщение на телевизор». Большой экран на стене напротив дивана засветился. На нем появилась фотография Игоря и текст сообщения. «Вечер был незабываемый. Ты была прекрасной и обворожительной». Сердце Кристины радостно забилось, на глаза навернулись слезы, и она все-таки расплакалась.